Вместе с тем на интерпретацию выдвинутых им проблем, моделей и понятий неизгладимую печать наложила социально-идеологическая атмосфера, в которой он творил. Клинико-психологический анализ тех важных фактов, механизмов и детерминант, которые обнажила работа Фрейда в качестве врача-психотерапевта, отразился в теоретических схемах, согласно которым поведение людей правят иррациональные психические силы. Интеллект – аппарат маскировки этих сил, а не средство активного отражения реальности. Индивид и социальная среда находятся между собой в состоянии извечной и тайной войны. Страница 261. Опыты с гипнозом, в частности изучение так называемого постгипнотического внушения, показали, что чувства и стремления могут направлять поведение субъекта, даже когда они не осознаются им. Так, если внушить пациенту, чтобы он по пробуждении от гипнотического сна раскрыл зонтик, то он выполнит эту команду. Однако адекватно объяснить мотив своих действий он не сможет и попытается придумать фиктивную версию. Подобного рода феномены подготавливали представление Фрейда о том, что сознание маскирует непостижимые для индивида мотивы его поступков. В дальнейшем от гипноза как метода психотерапии Фрейд отказался. Обычно это объясняют тем, что он, в отличие от Брейера, не мог столь же удачно пользоваться этим методом. Возможно, однако, что имелись и другие основания. При гипнозе внушаются команды, исходящие от врача, а это может оказать блокирующее воздействие на спонтанное, свободное от чего бы то ни было внешнего давления тенденции личности. Вместо гипноза Фрейд стал широко применять методику так называемых «свободных ассоциаций». К ней он пришел в ходе психотерапевтических сеансов. Первоначально во время этих сеансов он быстро задавал вопросы пациентам, время от времени перебивая их ответы своими замечаниями. Однажды он столкнулся с пациенткой, которая протестовала против того, что ей мешали беспрепятственно излить поток своих мыслей. После этого случая Фрейд изменил тактику и перестал вмешиваться в спонтанный рассказ больного. Он начал требовать, чтобы пациенты, находясь в расслабленном состоянии, лежа на кушетке, не ставя перед собой никаких интеллектуальных задач, непринужденно высказывали любые мысли, приходящие им в голову, какими бы странными они им ни казались. Очевидно, что за измененной тактикой психотерапии стояли определенные взгляды на детерминацию речевых ассоциаций. Предполагалось, что их течение не случайно и не хаотично, а определенным образом детерминировано. Страница 262. В самом по себе мнении о строго причинном характере ассоциации ничего оригинального не было. С момента своего возникновения ассоциативная теория являлась ничем иным, как распространением принципа причинности на область психических явлений. Фрейд использовал так называемые свободные ассоциации для того, чтобы проследить ход мысли своих пациентов, скрытый не только от врача, но и от них самих. В их содержании Фрейд искал ключ к бессознательному. Он пытался выяснить, чему соответствует ассоциация не в мире внешних объектов, а во внутреннем мире субъекта. Любые связи мысли, взятые не отрешенно от личности, а как частицы ее подлинной жизни, имеют двойную отнесенность и к предметной реальности, существующей на собственных основаниях, и к реальности психической, воспроизводящей, отражающей первую и наделенной собственными признаками. Фрейд стремился найти в ассоциациях смысловое содержание, но не предметное, а личностное. Очевидно, что эта задача была не из легких, поскольку внутреннее строение личности не менее сложно, чем строение мира, в котором она живет. У Фрейда ассоциации выступали не как проекция объективной связи вещей, а как симптомы мотивационных установок личности. Особое внимание он обратил на замешательство, которое неожиданно для самих себя порой испытывали его пациенты при свободном, неконтролируемом ассоциировании слов. В этом замешательстве он искал намек на события, некогда нанесшие человеку душевную рану. В Предполагалось, что особый механизм блокирует травмирующее представление, не допускает его в сознание. События прошлого не всплывают в памяти не из-за слабости ассоциации, а из-за нежелания вспоминать. В пунктах, где испытуемый начинал запинаться, Фрейд искал нити, ведущие к вытесненным впечатлениям, на которые бдительное сознание наложило табу.